Здесь мы видим, что здесь люди могут вот на лужайках, да, снимают обувь, там сидят и так далее. Это свобода. И свобода, ну, как бы в разных местах, в разных районах по-разному проявляется. Допустим, вы можете в Новоленина увидеть, в газонах то же самое, что в Улан-Удэ. Да? Где-то здесь, в районе Интуриста, да, вот на набережной там газоны есть и так далее, там как бы светская интеллигенция там фланирует, так будем говорить. Да? Богема разная там, ну все эти бизнесмены, да, сливки. Да, там, одевают там, и так далее. Где-то вы туда, допустим, китайки пойдете там, к рынку, там на газоне уже китайцы сидят, они едят, потому что негде есть там или что-то еще. Или бомжи какие-нибудь сидят там, что-то там делают, собаку жарят. Итак, это свобода. Свобода. И когда вы видите этих людей на газонах, эта свобода не перерастает во вседозволенность. То есть люди, если, допустим, как они лежат на газоне, когда они там поели, там урны стоят, они берут, все это собирают аккуратненько, туда относят, кладут, потому что они понимают, что другие люди могут там тоже отдохнуть. Если вы это сделаете где-то в другом месте, то вы можете видеть, там, где вы полежали, там все уже. Трава не растет. Да, там уже солнце не светит, воздуха там тоже нету уже, все. То есть там это зона сейсмической опасности, там, или там экологической катастрофы там уже начинается. И вот точно так же в обществе эта свобода воспринимается так, что свобода не должна говорить о вседозволенности культуры, когда люди так как бы себя ведут, там сидят на подоконниках, на столах. Немного это другое. Мы не должны думать, что это мы. А как вот, допустим, кто-то свободно может куда-то заходить. Вот вы, может быть, видели, что в России, в супермаркете, там на вас 5-6 глаз смотрят. Вы идете, и это немножко унизительно. Заходит интеллигентный человек, интеллигент, советский интеллигент, русский. И он там идет, и по прилавку что-то рассматривает, и там два таких раз встанут. Вы пошли за вами, раз, и вы здесь стоите, как раз там. Вот. Да? Или девушка такая, очень милая, так встанет. Немного унизительно это, что как бы там, допустим, на Западе, это понимают, что это унижает вашу честь и достоинство. Там есть такое понятие. Честь и достоинство. Ущемление прав человека. Понимаете, там, то есть есть такой момент. Поэтому точно так же и в нашей среде есть конфликт, о чем мы с вами и говорим. Что у нас возникает конфликт. Если за нами так наблюдают, это конфликт. Если вы заходите в гостиницу и вам говорят паспорт, возникает конфликт. Вы не можете понять, почему вам на слово не верят. Помните, да, я вам рассказывал, что, допустим, за рубежом вам дают бумажку. Никто не просит никогда никакой паспорт. Вам дают бумажку и пишите, что хотите. Потому что ни у кого не возникает даже такой мысли, что вы там напишете, что это не вы. Что, допустим, я напишу женский род, там, кстати, Валентина Ивановна там. И напишу, что я прибыл на 20 дней, а ночью потихоньку телевизор вытащу через балкон, и меня никто не видел. Понимаете? То есть они так не мыслят. Почему, как вы думаете? Культура. Таким образом, культура, мы с вами говорим, начинается, да, с мышления. И говорится, по состоянию ума. Мы все по состоянию ума. Браманы, кшатрии, вайши и шудры. Состояние ума, и не просто состояние ума, чистого ума и нечистого ума. Что значит чистый ум? С примесью вот этих грязных вещей. И нечистый ум. Поэтому мы видим, что иногда людям нельзя давать какие-то определенные свободы. Не потому, что они, как бы никто не хочет им дать эту свободу. Вся эта свобода превращается в разрушение. Все будет разрушено, если дать свободу. Все будет уничтожено. Как вы знаете, маленьким детям тоже свободы нельзя давать. Почему? Что-то с ними, да, случится, или они что-то такое сделают, что ужасное. В основном не дают свободу именно из-за двух этих вещей, что они что-то могут натворить, и с ними что-то может случиться. И из сострадания к ним также им не предоставляется свобода. Они свободны, но их свобода очень ограничена, и ограничена самыми близкими людьми. Точно так же в нашей деятельности. существует свобода. И когда мы говорим, что это не совсем место или что-то, мы кого-то отчитываем, это означает, что мы ограничиваем свободу этой личности, потому что она причиняет беспокойство окружающим и в то же время будет результатом беспокойства к самому живому существу. И когда я вам рассказывал эту историю, что человек говорил, почему вы разговариваете, немного их отчитывал, и тот, который говорил, что у него нет гнева, он пытался в том человеке показать, что он гневный. Поэтому он учеников так отчитывает. Но он просто ограничивал их свободу. Это не было проявлением гнева, это было проявлением ограничения их свободы. Почему? Именно вот из этих побуждений, как родители из любви ограничивают, они не из гнева делают это. Говорится, мать не делает из гнева, она не наказывает никогда своего ребенка из гнева. Когда у вас появятся свои дети, вы поймете вот эту тему, что родители, они не ограничивают своих детей из гнева. Понимаете? Но дети воспринимают эти ограничения как что? Как гнев и как отсутствие любви. Как вот, помните, я как-то вам такой пример давал, что когда ребенка наказывает отец ремнем, в этот момент у ребенка очень сложно. Ну как, ты чувствуешь? Ну ты чувствуешь, как тебя папка любит? Как вы думаете, ребенок в этот момент ощущает себя? Вот в этот момент прямо к нему подойти и сказать, ну ты чувствуешь, да, какой отец у тебя классный, и как он тебя любит? Ну, вот даже глупо, да, как бы кажется. То есть, естественно, ребенок в этот момент вообще считает, что отец какой-то у него демон. Не просто демон, а демон из демонов. Он видал демонов других, но те были лучше. Понимаете? Но отец, наказывая ребенка, он не испытывает такого. Говорится, все, что вы причиняете своему ребенку, это одно и то же, что вы сами по себе бьете. И порой реакция у родителей куда более сложная после такой экзекуции, чем у самого ребенка. Ребенок через 2 часа это забывает и все. А родитель, он порой десятками лет это помнит и себя прямо корит, что это сделал. Это родительское чувство совершенно, это другие совершенно отношения. Вот точно так же и в процессах обучения, выявления разной природы говорится, что человек должен нам на самом деле сострадать, чтобы нас обучать. Он должен на самом деле нам сострадать и ограничивать нас не из-за вражеских отношений каких, а испытывая к нам самые-самые сильные положительные чувства. Что даже ограничивая нас, он сам больше как бы смущен, чем мы даже. Поэтому говорится, когда взрослый человек или учитель нас ограничивает, он иногда больше смущен, ограничивая ученика, чем ученик смущается, что его ограничивает. Поэтому мы видим, что когда ученика... А когда вам нужно? Прозвоните нам колокольчик. И мы видим, что иногда ограничивая ученика, ученик более агрессивно настраивается. Но учитель, он чувствует себя немного сконфуженным. И это называется, в Бхагавад-гите называется исполнение неприятных обязанностей. Если кто-то из вас читает, там приводится такой пример, что человек не должен отказываться от исполнения долга, даже если исполнение этого долга сопряжено с неприятными обязанностями. И дается объяснение. Брахманам приходится ради жертвоприношения иногда убивать животных. Кшатрию, чтобы защищать религиозные принципы, приходится убивать тысячи, сотни тысяч людей. А иногда и больше. Это неприятная обязанность. Более того, кшатрию иногда приходится убивать даже своих близких, которые не идут принципами знания религии. Помните, да, вот так вот я давал пример там Тараса Бульбы, помните, да, как он своего сына? Я тебя породил, я тебя убил. Но это было убийство, нравственность была выше. Что даже отцовское чувство оказалось ниже. И будем говорить, что его любовь к сыну была более высокой даже, чем просто вот такая. Это была любовь. Он то есть считал, что его лучше ограничить. Это было бы больше любовью, чем позволить ему так действовать. Эти казаки, они были необычные люди, если вы помните. Их описывают, они все знали закон реинкарнации, карма, поэтому... Они не руководствовались сентиментами, было тяжело, естественно, как Арджуне, но также было знание. И они понимали, что смерть иногда бывает лучшим способом милости, чем прощения. Так, такой вид прощения, так бы. Итак, эти ограничения, все эти моменты поправки также являются очень важным моментом. И говорится, кшатрию приходится убивать, а вайшью, торговцу, приходится прибегать к обману и к операциям на черном рынке. Это тоже неприятно, обманывать в свой случай, а на черном рынке тем более какие-то левые там дела. И говорится, что шудра исполняет неприятные обязанности. Это означает, что он служит своему господину, даже если он потерял славу и стал нищим. Это для него неприятно. Для шудр неприятно служить нищим и людям без славы. Шудры так хотят, если уж служить, то богатым. Поэтому шудры, они гордятся. Вот иногда можно слышать, один мой родственник, он говорит, а вот моя бабушка была экономкой у миллионера второго. Это шудра, типичное представление шудрянки. Она гордится, что кто-то там служил миллионеру второму. Я понимаю, что он сказал это. А вот у меня прабабушка была госпожой миллионера второго. Ну, это что-то понятно. Но что она была экономкой у миллионера второго, и это как бы дает честь какую-то. Нет, она только шудра этим удалась. Итак, это тоже очень важные моменты, связанные с духовной жизнью, с ложным эго, о чем мы сейчас с вами говорим. Мне бы хотелось как бы больше об этом говорить с вами, но мы должны как бы переплетать то и другое. Почему? Я думаю, что мы с вами на следующий год, вот после, с осени, вот с той группой, которая вот сейчас постоянно вы, то есть, мы начнем с вами такой легкий раздел бхакти-шастры. Ну, я бы так хотел. И поэтому я вам эти тонкости рассказываю, чтобы вам было легче понимать Бхагавад-гиту. Мы начали бы Бхагавад-гиты, каждый стих имеет разные предыстории, истории, вот эти нравственные уровни и так далее. Тогда мы могли понять, а Бхагавад-гита это самбанда-гьян. Без самбанда-гьян мы не сможем постигнуть многих вещей. То есть вигьяна мы не сможем произвести. То есть мы не будем чувствовать вдохновление, потребности так действовать. Действовать чисто, меняться. То есть мы можем восхищаться, но самой потребности меняться, одно дело восхищаться, да? А одно дело почувствовать сильную потребность такими же быть, так же вот действовать и привести это в действие. Вот для этого нужна очень мощная самбанда-гьяна, понимание, вот это вдохновление на само действие, не на восхищение, а на действие. Я думаю, что мы с вами вот с Нового года, вот со старичками, как со старшей группой, вы уже будете относиться к старшей группе. Я думаю, мы начнем потихоньку изучать Бхагавад-гиту. Вот именно в том свете, как ее и преподносит Парампара. Это очень важно. Сейчас такой цикл образования введен во многих высших учебных заведениях Запада. Раньше это считали, что это немного как бы дает оттенок некой как бы религиозности, что сейчас это полностью отброшено, что это высоконравственное этическое обучение, то есть философия высшего измерения ее назвали. Понимаете, философия высшего измерения. Пожалуйста, может быть, есть у вас вопросы какие-то. Я думаю, что мы начнем. Какая-то новая группа начнет все с азов, а у вас мы. По крайней мере, таковы мои планы. И мы с Лидией Федоровной это обсуждали частично. И она не против. По крайней мере, какую-то часть студентов дать им ощутить этот нектар на самом деле. И вы заметили, что иногда, вот я даже по вам замечаю, что когда мы первое время начинали, многие вещи были горькими. Какие-то вещи были сладкими, да, а какие-то горькими. Но в процессе времени вот то, что было горьким, постепенно начало сладость ощущаться. Вы заметили, да? То, что вначале воспринималось как горечь. Какое-то противоречие даже возникало. что я не хочу этого принимать. Вот этот момент мне нравится, а вот этот момент не хочу принимать. А потом по мере как бы продвижения, да, раз разобрался, о, да, и сладость какая-то, вкус даже к тому, что было горьким. Вот так. Поэтому потрясающие комментарии Прабхупады. Когда вы больны, вы даже не то чтобы понять комментарии, вы считаете, что вообще это, зачем мне нужны чужие мозги? Какой-то комментарий, я сам могу прокомментировать. Кто-то мне навязывает какое-то свое мнение там. Вы чувствовали это? Вот, когда вы что-то читаете с комментария, вы противоречите сразу, с какой стати я должен этот комментарий принимать? Почему какой-то человек комментирует? Зачем мне какой-то чужой взгляд на это? Я должен быть свободен от чужого навязчивого взгляда. И тогда вы поймете, я хотел бы вам дать ощутить вкус и ценность комментария. Что Прабхупад, вы прям поймете, что Прабхупада настолько сделал, ну, колоссально, то есть это факт, только Мессия могла сделать. Это не мог сделать ни ученый, никто. Это могла сделать только Мессия. То есть дать такой вкус в духовной жизни мог только человек, который имеет сам такой вкус. Именно к служению, не к развитию мистических сил, не к поправке своего здоровья и так далее, а именно вкус к слушанию лил, Рома, вкус к оценке лил Кришны, лил игры. И вот Прабхупада дает всю эту самбанду гьяну так, что после изучения вы слушаете просто вот эту лилу, которую мы потом ее с вами также начнем, да, обсуждать, вот это где его по попке отстегали. И вы получите просто неизгладимый вот факт, что вы почувствуете нектар. Вы почувствуете, как ваше сердце очищается. Вы будете чувствовать свое сердце чистым. И на этом курсе я буду вам рассказывать такие истории, что плохие люди, вот вы будете видеть, что у вас есть какие-то плохие качества, недостатки, но вместе с этим вы не только будете видеть, что у вас есть плохие качества, и все, вы будете думать, боже мой, все реально. Я так хочу, и я могу измениться. И меня может изменить именно эта философия. Потому что она на самом деле очищает мое сердце. Человек чувствует себя вдохновленным и таким облегченным в достижении этих состояний, этих форм продвижения или этих уровней продвижения. Это несомненно, это потрясающе. Но для этого нужно было вспахать поле, чтобы семена туда бросать. Тогда на самом деле можно, допустим, давать часть самбанды гьяны, и потом оп, лилу какую-то. И в свете вот этой науки вы уже смотрите не глазами эмоций, а глазами знания. И тогда вы способны снять оттуда нектар. Да? Нектар вот эту пыльцу. Не сам цветок оторвать. Да, и выбросить. А как пчела, говорится, она берет этот нектар, да, даже не потревожив его. Ее интересует только нектар. Также говорится, и когда у нас сознание, нас интересует лила Кришна, нас не интересует ничего другого. Нас интересует лила. Но это происходит на очень высоком уровне. Тогда вы способны понять это. Тогда вас ни аюрведа, ни астрология будет интересовать, ни какие-то там семейные отношения. А как там вот с женщиной? И так на нее коситься. Леонид Максимович, а вот у меня вопрос. Если женщина вот так себя ведет, и так на нее посмотреть, это как? Вы себя со стороны не видите? Ну, на самом деле вы так выглядите. Вот у меня вопрос, Леонид Максимович. А вот мужчины, допустим, если они... Вы так себя ведете. Так смешно это. И тогда вот этот интерес вот к этому всему материальному, аюрведа, это все материальные вещи. Все эти астрологии, там у кого какие глаза. Это так скучно на самом деле. Махарадж Парикшит, вы можете увидеть в Бхагавате, Махарадж Парикшит, царь Парикшит, он же был преданным. И он знал всю эту самбанду гьяну, перепаханную вдоль и поперек. Но он не знал ее в свете преданности. Он знал ее как в свете гьяны, но в свете вигьяны он не знал. И когда он сел перед Шукадевой Госвами, Шукадева Госвами стал почти те же известные вещи ему рассказывать, которые он знал, как йог. Но он стал рассказывать, как бы, как великолепно все Кришна устроил. То есть там была тема-то, что когда он что-то рассказывал, то, что он имел и знал уже, но он рассказывал, как бы, чтобы восхититься Богом. Та цель была узнать, как избежать этих проблем. А тут это же рассказывается, как увидеть, что Бог такой классный. Видите, да, разные уровни. Вам говорят об одной и той же вещи, но с разных взглядов. Что как все потрясающе устроено. Как вот в Бхагавад-гите есть глава, помните, великолепие абсолюта. Когда вы рассматриваете закон кармы как великолепие абсолюта, вы можете так увидеть закон кармы? А вы как, так, ну-ка, ага, как не пострадать, ага. А если вот, а если я это сделал, что будет, а? А расскажите, а вот от чего у меня вот это на ухе прыщик, а? Мы не рассматриваем же как с позиции велика. И также Махарадж Парикшит, он сел, и когда Шукадева Госвами, он вроде, что так он сладко рассказывает обо всем. И Шукадева Госвами начал рассказывать стихами, пел. Он пел эту песню. Первую песню он начал петь. И он начал петь. Махарадж Парикшит, он как бы вот думает, вот здорово, ой, мне бы его проблемы. Вот так живу. Тут помирать через 7 дней. Он так думал. И когда Шукадева Госвами дальше, он начал рассказывать, как выглядит Пхумандал, разные уровни пространства, другие живые существа. Махарадж Парикшит поднял руку и сказал: Махарадж, простите мою дерзость, нельзя ли о Кришне что-то? Не могли бы вы о лилах рассказать? Махарадж Парикшит так сказал. Не могли бы вы о лилах? Мне надоело все эти, многомерность пространства, то все. Я хочу слышать про Кришну. Я слышал, что чистые преданные, они о Кришне говорят, и что именно игры Кришны очищают человеческое сердце. И Шукадева Госвами, он заулыбался, вы потом прочитайте этот диалог, он заулыбался и сказал: материалисты идут путем познания. Материалисты идут путем познания. Он говорит, но бхакты между творением материальным и играми Кришны нет никакой разницы, поскольку это игра Бога, устроение материальной деятельности. Если вы не способны в этом увидеть игры Кришны, как же вы можете увидеть игры Кришны в их чистом проявлении? То есть понять их, осознать их. И он стал дальше объяснять. Многомерность, как устроена, закон кармы. Но теперь уже Парикшит, он стал рассматривать, правда, как Кришна все здорово устроил. И он стал видеть, как он играет. И это стало сразу стало очищать его сердце. Но пока он не видел, как это, как игру Кришны, а видел просто как устроение некого такого механизма, такого скучного. А то ли дело так, вот он с гопи, как он развлекается. Вот это, да, я понимаю, тут началось, то и все, пятое, десятое. Это тоже уровень. Поэтому говорится, что когда неочищенное живое существо слышит игры Кришны, то эти игры увеличивают вожделение живого существа и зависть. Так появляется Пракрита Сахарджи. Так появляется Пракрита Сахарджи, которые хотят всю лилу Кришны слушать, но даже не способны к элементарным действиям. И они пытаются показать, что они что, очень продвинуты, поскольку они сразу хотят слушать лилу. Что им с этой ерунда? Это карма, материальщина, смирение. Надо лилу сразу. Сразу лилу. Это и есть Пракрита Сахаджи. Сахаджи означает притворщики, которые пытаются свое вожделение и ложное эго вылить за духовную реализацию. Вот я вам потихоньку это буду объяснять. Когда вы поймете, что это такое. Почему мы начинаем? Это знаете, как иногда в спорте там с каких-то созов говорят, иди стирай майки. Он говорит, я сюда пришел, так сказать. Играть в теннис там или играть в футбол, или я пришел тут уже драться, так сказать, биться на ринг сразу мне на татами. Ему говорят, давай-ка ты иди подмети пол сначала. Отожми сразу 50. Иди лампочки прокрыть. Говорит, давайте сразу, куда нам там? Сложная техника. А не взяли сразу лилу Кришны. Нельзя. Смирение. Сначала смирение. Понимание, что с таким грязным сердцем у меня только еще больше проблем. Есть одна лила, могу вам рассказать, чтобы вы поняли. Знаете, помните, я вам рассказывал одну игру Кришны, когда он Радхарани оставил на дереве? Помните? Это позапрошлый год Радхарани. Есть одна лила Кришны, такая очень удивительная. Кришна позвал гопи в Севакунш. Есть такое место во Вриндаване. Сейчас оно также есть. Севакунш, сева – это служение. Кунджи – это предозерный лес. Такой. И вот в этом Севакунже, в этом лесу, Кришна каждую ночь зовет туда гопи, своих самых ближайших, во главе со Шримати Радхарани. И они там танцуют. Танец раса называется. Это самый-самый высокий уровень духовного. То есть кто видит, кто понимает танец расы, все, это человек уже не земного происхождения. Он здесь вообще уже здесь. Даже в духовном мире, говорится, никто не может постигнуть тайну, тайну танца расы. И он зовет на танец расы. И Кришна так себя устроил удивительно. Все гопи, эти 8 гопи, они его очень любят. Безумно его любят. Аштасакья называется. 8 служанок Кришны. И все это возглавляет Шримати Радхарани. И эти гопи готовы на все, что угодно. И есть такое стихотворение, которое написал Господь Чайтанья сам. Называется «Шикшаштака». И там говорится: «Вся слава Харинама Санкиртани, очищающая сердце живых существ, которые погрязли», ну и там, и так далее, и так далее. И там говорится: «Даже если ты грубо обнимешь меня, даже если ты не явишься передо мной, даже если ты разобьешь мое сердце», и так далее, все равно ты остаешься моим любимым Господом. Как бы это вот настроение гопи, они так настроены. И в частности, это настроение Шримати Радхарани. Читал где-то, попадалось, да? Учение Господа читаем. Да, да, да. Нет, это Кришна в умонастроении Шримати Радхарани. И вот Кришна, чтобы удовлетворить их, поскольку они очень хорошо служили, в духовном мире есть такое понятие – трансцендентальная зависть. Не материальная, а трансцендентальная, то есть духовная зависть. И вот гопи, они хотят, чтобы Кришна лично с ними был. Иногда у них появляется такое желание. И в то же время они понимают, что это очень плохо, что я на себя как-то проецирую. И Кришна, зная этот мотив сердца, когда их зовет в танец, он так устраивает, что он распространяет себя каждой гопи отдельно. И он лично с каждой танцует отдельно. И они в этот момент погружаются в такое блаженство, что им кажется, что Кришна танцует только с ней, что остальные просто сидят и смотрят, и ждут своей очереди. И гопи, она не хочет, чтобы это останавливалось, поскольку Кришна ее возлюбленный. А они его воспринимают как любовника. Любовника. И говорится, что гопи их во всем во Вриндаване их критикуют, потому что гопи считаются замужними женщинами. Но они ради любви Кришны тихонько, ночью, покидают свои кровати с мужьями, переодеваются, через окно вываливаются и бегут с Севакунша. Так у людей, слушающих эти люди, появляется что? Проблема. Вы понимаете, да? Чувствуете, какая проблема может появиться? Если мы не понимаем, то есть у нас нет сознания определенного. Итак, это я вам рассказываю ту лигу, которую сложно понять. А еще потом хотел вам рассказать совсем другую, где там вообще... Там голые гопи. Да. Там голые гопи. Тогда у человека вообще проблема. Просто позволь мне.